Увидев Ниими, Каямада понял, что не ошибся. Ниими принадлежал к тому типу мужчин, который больше всего нравился Фумия. Плотный, крепко сбитый, широкоплечий, он был вдвое крупнее Каямады. По-видимому, в молодости много занимался спортом. Квадратное лицо его, на котором выделялись густые брови и колючие глаза, было скорее неприятным. В нем странно сочетались мужественность и жестокость. Ниими был полной противоположностью больному, несчастному, ослепленному ревностью Каямаде. Потерпевший крушение всех жизненных надежд, живущий на средства жены и кое-как сводящий концы с концами Каямада, конечно же, проигрывал в сравнении с Ниими, чувствовавшим себя хозяином жизни. Наверняка жена, обнимая этого крепкого самца, изнемогала в приливе страсти, которую Каямада и вообразить себе не мог. Он мысленно представлял свою жену, все крепче и крепче прижимавшуюся к Ниими. Каямаду словно сжигало пламя, когда он воображал себе этих прелюбодеев. Обезумевший от ревности, Каямада приступил к слежке. Соперник был очень силен, поэтому требовалось тщательная подготовка. Как он узнал, Ниими был 41 год. Окончив Токийский машиностроительный институт, он поступил работать в фирму Toyo Seiko, так раньше называлась Toyo Token. Затем при посредничестве директора фирмы женился. У него двое детей, 15-летняя дочь и 7-летний сын. Способный и энергичный, он быстро стал любимцем начальства, вошел в руководство фирмы, и перед ним открылась широкая дорога. В марте этого года он ездил в Америку, в июле в Советский Союз. Эти поездки объясняли происхождение некоторых вещиц, которые Каямада видел у жены. Однако о его связях с женщинами ничего не было известно. Наверное, Ниими, чью женитьбу устроил сам директор, держался предельно скромно. Только Каямаде, у которого украли жену, были понятны его изощренные методы. Ниими, начальнику отдела по охране информации, можно сказать, профессионалу в делах соблюдения тайны, ничего не стоило скрывать свои любовные интрижки. Поймать его на месте преступления было, ох, как трудно. Но вот все было готово. Пришло время столкнуться с врагом лицом к лицу. Каямада колебался, не зная, что вернее: проникнуть в дом соперника или подкараулить его на службе. Решив, что во втором случае его появление будет более угрожающим, Каямада отправился в Toyo Token. Фирма располагалась в старинном доме, облицованном голубой плиткой. В 10 часов утра Каямада уже стоял в вестибюле здания. Он не знал наверняка, здесь Ниими или еще нет. Обычно тот отправлялся на работу в половине девятого. Каямада удостоверился, что в настоящее время Ниими никуда не уехал из города. В 10, как правило, проводятся утренние совещания, и в учреждении полно служащих. «Вы к господину Ниими? Позвольте узнать, договорились ли вы заранее?» — обратилась к Каямаде секретарша. Но он был готов к такому вопросу. «Собственно, господин Ниими не назначал мне встречи, но мне надо передать ему срочное сообщение на господина Морито из Тотокигё. Это не отнимет много времени». «Ах, от господина Морито». Каямада опасался, что секретарша знает Морито в лицо, поэтому решил выдать себя за его посланца. По тону Морито Каямада понял, что Ниими благоволит к нему, и предположил, что ссылка на Морито поможет ему попасть к Ниими и без предварительной договоренности. Секретарша провела Каямаду в приемную. Ниими должен был вот-вот прийти. Итак, первое препятствие Каямада одолел. Он чувствовал страшное напряжение. Вскоре дверь открылась, и со словами «Ну что, ты меня уже ждешь?» вошел Ниими. Должно быть, он решил, что его ждет Морито, но, не обнаружив его в комнате, удивленно вскинул брови. «Вы Ниими-сан, не так ли?» Пристально всматриваясь в лицо соперника, Каямада медленно поднялся. Впервые он видел так близко своего врага и чувствовал его превосходство. Вот с кем делил он свою жену. Вот кого обнимала она. Ойамада-то верил, что она принадлежит только ему —